Глава 13. Условия встречи с Ульдовым я накидывал прямо на ходу. Принимали их так же быстро. Первое — встреча на нейтральной территории. Из окна моего временного штаба было видно здание учебного корпуса. Там был наш кабинет, где занимался мой класс. Там я провел не очень много времени, но с пользой. Что удобно, там сейчас нет наемников, поэтому засаду он организовать не успеет. Второе. Посредник, которому могли бы доверять оба. Преподаватели были заперты в административном крыле, но среди них Артур Хольст, наш учитель. Он человек принципиальный, как я успел его узнать. Бывший генерал, который вместо пенсии обучал студентов управлять ригами. Идеально подойдет для роли посредника. Третье. Заложник со стороны Ульдова. Но тут у меня возникла заминка. Он захватил Марию, поэтому я должен был быть осторожен. А вот взять вместо нее кого-нибудь со стороны Ульдова не выйдет. Просто некого. Любого из своих людей он охотно предаст, а его родственники оставались в столице. Так что это условие я быстро обдумал и заменил на другое. Новое, третье условие — минимум охраны. Возьму только пару человек из стрелков Яна. Они останутся снаружи, говорить будем один на один. У Александра Ульдова есть большое преимущество. Куча людей на острове и боевые риги. Даже без умелых пилотов они разберут любое сопротивление и разнесут общежитие. Но был существенный недостаток в его положении. Он мятежник, который поддержал незаконного кандидата на престол. И этот кандидат уже мертв. Даже если гвардия не сможет взять остров штурмом, податься Ульдову некуда. В любом уголке империи его с радостью выдадут или прикончат. Так что, если подумать, у нас снова колоросская дуэль. Патовая ситуация. «Громову в подвал», — отдавал я последние распоряжения. «Если по общежитию начнет стрелять Рига, то без главного калибра и преисподних ничего она бомбоубежищу не сделает. А скоро уже утро. Если бы сейчас было лето, то уже бы начинался рассвет. Но такой поздней осенью до восхода солнца еще долго. «Мне надо идти с тобой», — сказал Ян, поймав меня у выхода. «Я должен взглянуть в его глаза. Отставить второй пилот», — приказал я и добавил спокойнее. «Янок, я иду один, это решено. Ты же его сожжешь». Он шумно выдохнул через нос и молча отошел. «Я бы приказал кому-нибудь за ним присмотреть, чтобы не натворил глупостей. Но кому? У нас полтора десятка вооруженных человек, из которых почти все — гвардия дома Варга. Не будут же они держать нового хозяина взаперти». Входили в учебный корпус с разных дверей и прибыли почти одновременно. Ульдов прибыл чуть раньше, его охрана уже ждала нас у входа в кабинет. Оружия не было, они все отдали Артуру, а сам он встал у нас на пути. «Тяжелые времена настали, Роман», — сказал он. «Не спорю, хуже бывают редко». «Раз вы меня выбрали нейтральным посредником», — Артур откашлялся, — «сдайте оружие». А я прослежу, чтобы никто не вошел к вам в кабинет во время переговоров, чтобы все было как надо. Лучше договориться, чем продолжать эту резню. Сопровождающие меня люди положили автоматы на стол. Я отдал Артуру револьвер, потом нож и, на всякий случай, отвертку. Да хоть все отдам, цепи-то не денутся никуда. Только после этого Артур меня впустил. Сейчас у него небольшая роль, он просто будет охранять вход. И дело даже не в его каких-то исключительных боевых навыках. Он бывший генерал, который держит слово, командовал квадрами шагоходов. Его уважали даже наемники. Даже и я за это короткое время проникся уважением к его профессионализму. Забавно. Он учился, изучая мои старые тактики. А я потом учился у него. Если бы он еще не пил, но сегодня Артур трезв. Он впустил меня в кабинет. Все по-старому, резня снаружи ничего не коснулась. Горит свет, на доске висели схемы ужаса глубин, которые мы изучали на последнем занятии, и рядом нарисованная от руки ищейка. В углу светилась полноразмерная копия электрокамеры, которую все детально изучали, как и полное устройство риги. Круглый стол тоже на месте. С другой стороны сидел сам Александр Ульдов, имперский канцлер, чью карьеру давно похоронили. А он смог всех удивить. Но сейчас Ульдов один, и ему явно неуютно. Я сел напротив него. «Ну что?» — спросил я. «Кажется, план пошел под откос». «Не понимаю, о чем вы, Роман». Ульдов подпер голову руками. Узнав трагическую новость, я немедленно изолировал остров, чтобы защитить наследницу от заговорщиков. Но произошло взаимное недопонимание, и я ударил кулаком по столу. «Называй вещи своими именами», — потребовал я. «Ты хотел убить меня, думая, что это я наследник. Потом узнал, кто наследник на самом деле, и решил продолжить. А под шумок собирался посадить на престол Алексея Варга, верно?» «Совсем не так», — упрямо произнес он. «Говорю же, недопонимание. Дом Варга начал заговор. Они узнали государственную тайну о принцессе, причем поставили меня в неловкое положение. И сказанули такое». Ульдов неестественно засмеялся. «Представляете, они сначала передали мне, что вы не правнук генерала Загорского, а он сам, представляете?» Он захихикал еще громче. «Умерший лет 100 назад молот империи». «Не 100, а меньше». Я усмехнулся. «Но что они только не придумают, верно?» «Да». Ульдов вытер заслезившийся глаз. «Меня еще в детстве им пугали. Будешь себя плохо вести, придет генерал-цареубийца и украдет тебя. Не знаю, как ты вел себя в детстве, но сейчас ты точно перешел все границы». «Я служил на благо императрицы», — невыносимо пафосным тоном заявил он и стукнул пухлыми кулаками по столу. Вышло тихо. «Я пытался изолировать ее от врагов. Если бы я раньше знал, кто она, ведь я же думал, что это вы, Роман, будущий император. Многие так думали. Вы же служили в гвардии. Но не думайте, даже зная, кто вы такой, я относился к вам, как и к другим студентам». Бесполезно с ним о чем-то говорить. Он выкручивался как может. Пытается избежать проблем. Однажды его недооценили. «Политический труп», как сказал Радич. Я сам сделал такой же вывод после короткого знакомства. Но в бою так бывает. Невозможно знать, о чем думает соперник. Можно только предполагать, что он хочет и как поступит. Целая череда проб и ошибок с обеих сторон, пока у одной из них не накопится ошибок больше. Тогда эта сторона проиграет. «Ты обречен», — сказал я. «Гвардия в порту. Пока они штурмуют пристань, лучшие отряды из них высадятся на юге острова. Как тогда высаживался будущий император Громов во время войны небожителей». «Гвардия обманута», — заявил Ульдов. «Им кто-то наплел, что якобы наследница престола в опасности. Прискорбно, ведь связи с ними нет и проливается кровь. И вдвойне прискорбно, что они не смогут победить. Первоклассные наемники компании удержат их от захвата острова». «Твои люди», — я хмыкнул. «Знаешь, как действует императорская гвардия? В ней два основных отряда. Нерские стрелки, лучшие бойцы Аграни, и норландские штурмовики». «Я в курсе», — недовольно буркнул он. «Стрелки наносят урон противнику издалека», — продолжал я, глядя ему в глаза. На лбу и висках канцлера выступил пот и тяжелыми каплями катился вниз. «Среди них очень много снайперов и очень высокие требования к меткости». «К чему ты это?» — он спрашивал уже грубее и больше не юлил. «А у штурмовиков все иначе. У них иная стрелковая подготовка. Они вооружены гранатами, укороченными автоматами и дробовиками. Точности никакой, но им она и не нужна. Нужна плотность огня». Я поднялся над столом, опираясь на гладкую столешницу руками. «Они подбираются в упор к позициям соперника, невзирая на потери. А потом...» — я затаил голос. «Они начинают дуть в свои долбанные волынки и атакуют. Со всех сторон этот визг, крики и взрывы. Знаешь, что бывает, когда человек получает заряд картечи в упор? «Не надо меня пугать!» — вскричал Ульдов. «Рано или поздно они захватят позицию. Самые отбитые на всю голову бойцы империи. И лучшие из них в гвардии как раз на такой случай». Я замолчал. «Слышишь этот звук вдали?» «Это играют волынки». Он вздрогнул. Думаю, запугал его достаточно, чтобы спутать мысли. «Сдавайся», — сказал я спокойным голосом. «Окажешься в тюрьме, дашь показания, закончится этот дурацкий мятеж. Погибли те, кто не должен был погибать, и последствия этого еще не настали». «Это ты не понимаешь», — Ульдов вытер пот рукавом. «Знаешь, что будет утром? Старик Дарио Кос, Лукас Сантак, Натаниэль Арестит, они — наблюдатели великих домов. Их дети и наследники погибли, и они захотят найти виновных». На столе перед ним стояла белая кружка, Он потянул ее к себе и заглянул внутрь. Наверняка хотел пить, я тоже, но наша схватка еще идет. «А если не найдут, то спросят с империи», — продолжил он, — «и начнется такое, что даже мятеж твоего прадеда покажется легкой разминкой. Даже восстание черного волка не будет и близко похожим на этот ад, который начнется уже завтра. Но я знаю, как от этого спастись». «И как?» «Об этом я скажу императрице». Ульдов развалился на стуле, который скрипнул под его весом. «Передай ей мои требования. Я становлюсь полномочным канцлером с чрезвычайными полномочиями. Я получаю в командование всю императорскую армию и гвардию и иммунитет к дальнейшим преследованиям. А если будет ответ «нет», — он хмыкнул, — «ну, придется совсем разбираться вам самим». «Да не о чем ей с тобой говорить». Я потянулся и взял карандаш Яна, забытый на столе. «Ты загнан в угол. Какой план ты вообще можешь предложить? Единственный разумный мы выдадим тебя Сантеку или старику Косу. Ты же придумывал этот план по уничтожению наследников». «Наглая ложь!» — он начал потеть еще больше. «Это все Алексей Варга, кровожадный сукин сын, несмотря на возраст. Только он убит, и обвинить его никто не сможет. Но...» — Ульдов улыбнулся действительно неприятной и самодовольной улыбкой. «Это же империя! Кровная месть была на этих землях еще до вторжения Таргина Великого. Даже Павел Громов стал императором, когда исполнил кровную месть за свой почти уничтоженный род. И что? Алексей Варга убит, а вот его брат Ян жив. Если вы отдадите его рассерженным родственникам, их это устроит. Да, на грани придется несладко, но это позволит избежать большой войны». На несколько секунд я даже потерял дар речи. «Вот же ты, ублюдок!» — тихо сказал я. — «Сам заварил это все вместе с Алексеем Варга, а хочешь, чтобы за это расплатился Янок? Он вообще не имеет к этому отношения. Пару раз чуть не погиб». «А это не тебе решать», — Ульдов отмахнулся. «Если так требуется во благо империи, пусть так и будет. Тем более это же Варга. Он будет рад таким образом защитить императрицу. Но это еще не все». Он снова стал увереннее. «Информация о том, кто погиб сегодня ночью, просочилась в газеты. Наверное, это передал Регвард. Я пока приказал остановить тиражи, чтобы никто не узнал. Но если не позвоню им через час, то...» «Давай без угроз и шантажа», — потребовал я. «Газеты — это ерунда, а гвардия, которая вот-вот ворвется на остров, далеко нет. Они ближе. Что, думаешь защититься от них газетами? Бумажный лист пули не выдержит». «Как хочешь», — сухо сказал он. «Тогда наш разговор закончен, я ухожу». «Еще нет. Моя родственница. Ты взял ее в заложники дважды. Лучше тебе ее отпустить». «Или...» В дверь постучали. Артур мог нас беспокоить только в одном случае — начало штурма. Ульдов побледнел. «У тебя остается меньше времени», — сказал я. «Но еще можешь просто оказаться за решеткой и выжить. Тюрьма Вертекс — отличное, кстати, место», — посмотрел ему в глаза. «Я провел там много лет. Дольше, чем ты живешь». Дверь открылась, внутрь вошел человек и сразу ее прикрыл за собой. Но это не Артур. Директор Кичиро Кобаяши посмотрел на нас и подошел к столу, сильно хромая. Я уже думал, что он или мертв, или сидит где-то под замком. Артур его пропустил наверняка, подумал, что случилось что-то важное, да и они же два старых друга. Но Кобаяши же бывший имперский генерал, хотя и родился за морем, должен быть предан империи. Вот только Ульдов при виде его расслабился. Это не просто так. Еще бы, ведь директор из-под плаща достал дробовик. И не обычный, а короткоствольный штурмовой, какими пользуются нарландцы. АКР-12 — автоматическая картечница Ригера, самовзводная и очень опасная в ближнем бою, отдача бешеная. Прикончили охрану. Может быть, Кобаяши смог пройти через своего друга, уговорив его? Не думал же Артур, что бывший генерал имперской армии мог перейти на сторону мятежников. Придется по-плохому. Они думают, что я слаб. Мы недооценивали Ульдова, а они недооценили меня. «Думаю, если ты тот, о ком говорили», — Ульдов заулыбался, «то вернешься туда еще и просидишь до конца жизни. Не знаю, правда, как это возможно, но это уже не мои проблемы. Я на твои условия не согласен, Загорский». «Рано радуешься», — произнес я, прикидывая, как лучше атаковать Кобаяши. «Огонь появляется не сразу, цепи лучше». «А сейчас я прикажу начать штурм общежития», — заявил Ульдов. «Ты останешься здесь или сдохнешь. Похоже, это из-за тебя мой план провалился. Ну, ничего, еще не поздно все исправить. Без тебя не отобьются». Он усмехнулся и потянулся. «Уже через полчаса ко мне приведут наследницу, и она сама согласится на мои условия. Все для блага империи. А ты знаешь, что твоя... Кто там она тебе? Короче, эта девка, Мария Загорская, прямо сейчас знакомится с моими бойцами. Очень близко». «Я тебя убью», — пообещал я. «И любого, кто хоть ее пальцем тронет». Я засучил рукава. Они покойники. «Зря угрожаешь». Ульдов со злостью на меня посмотрел и повернулся к Кабаеши. «Начинай, Кичиро. Всегда знал, что ты верный друг. Артур слишком принципиальный и упрямый, а ты более гибкий. Станешь главнокомандующим, я тебе обещаю. Ты сделал правильный выбор сегодня ночью. Командуй штурмом общежития сам». «Я слышал весь разговор», — тихо сказал директор, глядя на меня. «Как знал, что это все далеко не так, как говорит Ульдов, но пришлось проявить гибкость. Если что, девушка в безопасности, не волнуйся». Он посмотрел на меня. «Я оставил Марию в моем кабинете. Никто ее не тронет. Дал ей чая с медом, чтобы успокоилась». Ульдов приоткрыл рот, а Кабаяши с гневом посмотрел на него. «Мы строили эту академию, чтобы будущие правители знали друг друга с детства», — сказал он дрожащим от ненависти голосом. «Чтобы у империи, которая стала мне домом, больше не было темных дней, как раньше. Чтобы не было войн внутри страны. Чтобы мы стали едиными, а ты все извратил». «Я всегда был за единство», — пробормотал Ульдов. «Но дети погибли», — продолжил Кичиро. «Мы гарантировали им безопасность, а теперь империя виновна в их смертях. Будущее еще более тревожное, и в этом твоя вина, канцлер Ульдов». «Кичиро, ты забываешься, ты...» «Как бывший генерал имперской армии», — сухо произнес Кабаяши, «приговариваю тебя к смерти за предательство». «Нет, Кичиро, погоди». Дробовик оглушительно бахнул, отчего в ушах зазвенело. Гильза отлетела на стол. Крови было столько, что капли попали мне на одежду. Воняло горелым порохом. Кичиро медленно вытер лицо от крови и опустил дымящийся дробовик. То, что осталось от Ульдова, после заряда крупной картечи, сползло под стол. «Жалею, что не сделал этого раньше», — произнес он. «Если бы знал, императрица в порядке, я попрошу у нее разрешения вернуться на службу. Темные времена настали, нам нужно сделать все, чтобы они закончились побыстрее». «Думаю, она будет рада принять вас, генерал Кабаяши», — сказал я и замер. «А что в коридоре? Там же была охрана». «Объяснил все Артуру». Кичиро положил дробовик на стол. «Только не так, как хотел Ульдов. И мы избавились от наемников. А теперь ты слышишь, Загорский?» «Да». С улицы доносились стрельба, взрывы и рев невозможно громких волынок. Гвардия начала штурм острова.